Глава 11. Я смог достаточно быстро отыскать Андрея Овчинникова. Воробей не соврал. Его давний приятель действительно работал на старой кондитерской фабрике «Эйнем», которая уже почти 10 лет называлась «Красный Октябрь». А я ведь помню эйнемовские сладости, точнее, их обертки. Пухлощеки и довольные дети всех сортов и расцветок. На пачке печенья гигантский карапуз перешагивал Москву-реку, направляясь к фабрике. Он был чем-то похож на большевика с известной картины. Как ни странно, на фабрике все еще делают сладости. Но фантики и обертки от «Красного Октября» мне запомнились мало. Кроме одной. На ней были стихи Маяковского и глупого вида красноармеец. Это было году в 25-м. Овчинников, в отличие от Воробья, не терял времени зря. На «Красном Октябре» он работал главным технологом. Оказывается, именно его персоне сладкоежки всей страны должны были быть благодарны за неизменность вкуса сливочной тянучки, помадок с цукатами и рисок кис-кис. Следить за Овчинниковым было легко. Вся жизнь его перетекала от дома до работы и обратно. Все маршруты его были очевидны и прямы. Он не сворачивал в подворотни, не останавливался под негорящими фонарями, не ходил пешком, если мог проехать на трамвае, и почти никогда не оставался один. У меня возникла проблема. Дома с Овчинниковым всегда оказывалась либо его жена, либо сын, а на фабрику проникнуть было не так уж легко. Кроме того, я сильно сомневался, что смогу улучшить момент и застать его там одного. Планируя уничтожение Осипенко, я не думал, что удастся выловить еще кого-то из их дикой банды спустя столько лет. Потом мне повезло натолкнуться на Воробья, а теперь мне не хотелось останавливаться. Трое уже были мертвы, я знал, где четвертый, но это ведь далеко не все, кто должен умереть. У меня была ниточка к Овчинникову, но мне хотелось большего. Хотелось, чтобы от Овчинникова ниточки разошлись в разные стороны. Конечно, шанс на то, что он спустя столько лет знает, где искать своих дружков, был крайне мал, но он был. И я не собирался от него отказываться. Мне нужно было время наедине с Овчинниковым. Нужно было поговорить с ним, прежде чем убивать. Именно поэтому варианты с проникновением к нему в дом или на фабрику я отмел практически сразу. Но других шансов он мне не давал. Через 3 дня наблюдения я понял, что его придется выманивать. Это оказалось неожиданно легко. Я просто пришел к нему домой, когда его не было, и представился его жене под ложным именем иностранца, попросил передать мое предложение о встрече и оставил телефонный номер «Метрополя». На первом этаже дома Овчинникова была аптека с телефонным аппаратом, которым жильцы пользовались за небольшую плату, неофициально, разумеется. Так что с телефонным вызовом заминки не должно было быть. Для гарантии пришлось зайти и на фабрику и попросить о встрече с товарищем Овчинниковым. Я чуть было не попал в нелепую ситуацию. На проходной мне предложили пройти и поискать его самому. Я едва не рассмеялся в голос. Если бы мне не нужно было общаться с Овчинниковым перед убийством, я мог бы зайти на фабрику прямо сейчас, и никто не сумел бы мне мешать. По счастью, наш разговор со сторожем услышал кто-то из проходивших мимо начальников, сторожу досталась порция брани, а меня вежливо попросили не отвлекать товарища Овчинникова от работы. Так или иначе, теперь он знал об интересе к себе со стороны какого-то иностранца. Ближе к вечеру я отправился в «Метрополь» и попросил дежурного сообщить мне о звонке на имя Шарля Розье. Молодой человек хмурой наружности осведомился, являюсь ли я постояльцем, но я сунул ему червонец и сообщил, что буду ждать в ресторане. Возражений у дежурного не нашлось. Как я и рассчитывал, долго ждать звонка не пришлось. Я назначил Овчинникову встречу и вернулся в ресторан. По моим прикидкам, у меня было еще минут 40 до прибытия объекта. Я решил провести эти минуты в умиротворении. Схватка с несправедливостью за правое дело — это тяжкая схватка. Если ты слишком большую часть своих сил потратишь на соблюдение праведности, то тебе не избежать ошибок. Твой путь выше праведности. В это трудно поверить, но в этом и заключается большая истина. Если смотреть со стороны этой истины, то такие понятия, как праведность, будут казаться совсем мелкими. Ты должен дойти до этого сам, или ты не дойдешь до этого никогда. Но возможность следовать своему пути остается даже без понимания этой истины. Просто советуйся с другими. Даже те, кто не имеет пути, могут смотреть на других. Я отвлекся от записи и потянул носом воздух. Какая-то странная тень запаха витала над столиком, за которым я устроился. Я заметил это сразу, но только теперь понял, что дело именно в запахе. Оглянулся в поисках источника, ничего не нашел и перебрался за соседний столик. Здесь ничем не пахло. Овчинников вошел в зал ресторана через полчаса и немного растерянно оглянулся. Я улыбнулся и помахал ему рукой. Странно, но в тот момент я даже не подумал о том, что он может меня узнать. Овчинников подошел к моему столику и посмотрел с недоверием. «Вы искали встречи со мной?» «О, да, я. Шарль Розье, к вашим услугам». Я решил не изображать сильный акцент, оставив лишь его отголоски. Не хотелось бы сорваться с сильного акцента на чистый русский в самый неподходящий момент. Овчинников пожал протянутую руку и с прежним недоверием произнес: «Овчинников, чем обязан?» «Да вы садитесь, Андрей Семенович. Желаете ужинать?» «Вы платите?» «Разумеется». Видимо, обещание бесплатного ужина в ресторане растопило сердце Овчинникова. Он сел напротив меня и по-голубинному нахохлился. Я не был голоден, но, чтобы не вызывать вопросов, присоединился к нему. Сейчас я с трудом узнавал в нем того, кого видел много лет назад. Впрочем, ошибки быть не могло. В иной обстановке он был больше похож на себя. Я не мешал ему есть, а он не задавал вопросов. Когда с ужином было покончено, он закурил и неожиданно спросил: «Мы с вами не встречались раньше?» Я не дал панике выбраться из ее мокрого убежища и спокойно ответил: «Может быть, мир тесен, камарад Овчинников, но я давно не был в России, так что это могло случиться когда-то раньше». Овчинников задумчиво кивнул, не спуская с меня внимательного и жесткого взгляда. Вот теперь он был в точности таким, каким я его запомнил. Молчание затягивалось. Наконец голубь стряхнул пепел и спросил: «Так зачем вы хотели меня видеть?» «Вы ведь занимаетесь на фабрике «Красный Октябрь», бывший Эйнем». «Да, и что с того?» «Вы работаете там технологом, значит, знаете все рецепты?» «Знаю». «Очень хорошо. Мне очень нравятся ваши конфеты, особенно Мишка Косье Лапой». «Поздравляю». «Спасибо. Вы знаете их рецепт?» «Конечно». «Досконально?» «До буковки. А зачем вам?» Я бросил на него быстрый взгляд и заговорщически придвинулся поближе. «Видите ли, я работаю на фабрике Дювенже в Реймсе. Мы тоже делаем сладости. Раньше у нас были договоры с Эйнем. Они передали нам часть рецептов, но Реймс сильно пострадал от мировой войны. И все рецепты пропали, в том числе и рецепт Мишки». «И теперь вы хотите снова их получить?» «О, да, очень, потому я и позвал вас». «А при чем тут я?» «Обращайтесь к директору фабрики или в наркомат внешторга, а лучше и туда, не ошибетесь». Я разочарованно развел руками. «Боюсь, что наши дела идут плохо после войны, а официальный договор будет очень дорого стоить. Кроме того, власти Франции не очень хорошо относятся к договорам с Советской Россией. Так что вы хотите украсть рецепты?» В тоне Овчинникова не было ни гнева, ни осуждения. Он просто констатировал. Я испуганно оглянулся вокруг в поисках несуществующих шпионов и торопливо зашептал: «Прошу вас, тише! Не украсть, а восстановить! Мы купить эти рецепты у Эйнем. Если бы не случились обстоятельства в России, Эйнем передали бы нам эти рецепты». «Но обстоятельства случились. Что же, пожалуй, я могу вам помочь». «О, это замечательно! Но это будет стоить». «Конечно, конечно, мы понимаем. Дювен Дже готова сделать вам подарок за ваши усилия. Надеюсь, вы понимаете, что дело рискованное. Такие маленькие коммерческие дела дознаватели из ОГПУ очень быстро превращают в заговоры французских шпионов». Мне захотелось рассмеяться от этих слов. Голубь сориентировался мгновенно и уже готовил почву для будущего шантажа, хотя мы еще даже не договорились ни о чем. Вместо смеха я изобразил испуг и вновь оглянулся. «Нет, нет, ОГПУ ни о чем не узнает, могу вам поклясться. О нашей встрече знаем только мы двое». «Не надо клясться. Скажите-ка лучше, товарищ Розье, мой подарок будет большим?» «Да, очень. Как и благодарность Дювен Дже». «Благодарность можете оставить себе, еще пригодится. Насколько большим?» 10 000 рублей». 25 000. Французских франков». Я был удивлен по-настоящему и даже не пытался этого скрыть. «Но, кам, товарищ Овчинников, зачем вам франки в Советской России?» Он неожиданно рассмеялся этому вопросу. «Да мне и рубли в таком количестве в Советской России без надобности. Что я на них куплю? 10 шуб жене? А что я скажу ответственным органам, когда они меня спросят о происхождении этих шуб? Нет, товарищ Розье, рубли мне не нужны, разве только до отъезда». «До отъезда?» «Да, до отъезда, господин Розье. Вы правы, в России мне франки не нужны, а вот в Париже...» «Но как вы собираетесь попасть в Париж?» «А вы меня туда вывезете». Мне захотелось выхватить пистолет и убить его сразу же, не скрываясь, не таясь, не заботясь о шуме. Было чертовски трудно удержать себя от этого. Я справился, откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. «Ну, боюсь, что организовать это будет трудно. Вывести троих человек». 10 000 франков, и вы передадите мне часть рецептов до отъезда». «Одного человека». «Что?» «Вывести одного человека. 20 000 франков. Все рецептуры только по прибытии на место. 1000 рублей сейчас. В знак дружбы между заводом «Красный Октябрь» и фабрикой «Дювен Дже». А вот теперь мне пришлось всерьез постараться, чтобы не броситься на голубя и не свернуть ему шею голыми руками. Я шумно выдохнул и целую минуту собирался с мыслями. 15 000 франков, товарищ Овчинников. Если хоть на франк больше, то выгоднее будет обратиться к вашему директору». «Ладно, 15. Вы вывезете меня, передадите деньги, а я расскажу вам, как мы в России делаем конфеты. Да. 1000 рублей сейчас». «Но у меня нет таких денег». «Вы врете. Вы же только что обещали мне 10 000 рублей. 1000 у вас есть. И я хочу получить ее сегодня же. А то у меня появятся сомнения в вашей искренности, а у ОГПУ появится интерес к вашей персоне». Признаюсь, от срыва меня спасло только осознание того, что к утру этот человек будет мертв. Нужно было только доиграть партию до конца. В конце концов, я и так собирался выманить его из метрополя, пообещав задаток. «Но я ведь не ношу такие деньги с собой». «Разумно. Поднимемся к вам в номер?» «Я живу не в метрополе». «Даже так? Дорого?» «Не без этого. Я ведь не в первый раз в Москве. Мне повезло, и с моей квартирной хозяйкой не случилось ничего дурного за время революсион. Там я и остановился». «А вы знаете, что это незаконно?» «Почему?» «Не знаю, так уж вышло. Ладно, далеко это отсюда?» «Не меньше часа на авто». «Эх, вас. А точный адрес не скажете?» «Пока нет». «Я ведь все равно узнаю». «Когда вы узнаете, у вас на руках уже будет 1000 рублей, и вы не сможете так легко меня предать ОГПУ». «Справедливо». Голубь тут же подскочил на ноги, показывая, что он готов выдвигаться. Я расплатился за ужин и вышел на улицу следом за ним. На наше счастье, рядом оказалась столь редкая в Москве машина такси. Впрочем, как раз у гостиницы ей и было самое место. Я кивнул водителю и устроился на заднем сиденье. Овчинников сел рядом со мной и неожиданно рассмеялся. «Вам все равно придется назвать ему адрес». Я упер дуло пистолета ему в бок и произнес: «Не придется. Он его знает».